Глава 7. Вынос мусора. Скастовал на себе регенерацию и объятия тьмы. Кожа и внутренние органы почти сразу восстановились, и я даже особо боли не ощутил. А ведь попади он в сердце, куда изначально целился, лишился бы последней воскрешалки. Со злостью смотрел на скорчившегося от боли Ломоносова. Вот урод! Не захотел по-хорошему, будет по-плохому. Выбрал позу покрасивее и разлегся на полу посреди своих же обугленных и окровавленных потрохов, для верности разлив на себя донорской крови. Ломоносов не успел заметить, как я исцелил себя, да и вообще не особо много можно увидеть, лежа мордой в пол. Следуя моим безмолвным указаниям, я и не давала ему встать, а Торви закричала во все горло. — Ты убил его! Я тебя сейчас порешаю! Разъяренная гоблинка рванула было к скулящему от боли Ломоносову, как ее остановила Валанта. — Хозяин жив! Скорее беги за помощью, еще не поздно! Девушка неверяще посмотрела сначала на эльфийку, потом на меня и, облегченно улыбнувшись, кивнула и телепортировалась за все еще запертую дверь. Не знаю, что она сказала Николаю Семеновичу, к которому отправилась напрямую, но уже через несколько минут в спортзал ворвалась куча преподавателей. Меня окутали зеленым свечением, подняли над полом и потащили в лазарет мимо толпы любопытных студентов. Кажется, мое поражение от Ломоносова всерьез удивило многих. Я даже услышал несколько всхлипываний и горестных воплей от незнакомых мне девушек. Балаган закончился за дверью академической больницы, в подвале основного корпуса. Помимо меня и моих девушек остались только Николай Семенович и ППшка. Остальных ректор выслал вон. А жаль. Белокурая медсестра смотрелась очень мило. «Блин, голод проснулся!» Через интерфейс попросил Валанта притащить как можно больше еды. Не хотелось бы грызть сухпаёк из инвентаря. «Строганов, что ты опять устроил? Не можешь прожить хотя бы день спокойно?» — устало спросил старик, сев на ближайший стул. «Я пытался, а вы взяли и подмахнули ему бумажку с разрешением. Убил бы его и все дела. Теперь жди очередную имперскую комиссию, и еще неизвестно, кого назначат виноватым». Он тяжело вздохнул. «И к чему весь этот цирк?» «Думаю, это видео улучшит ваше настроение». Скинул ректору прямо на смартфон запись, как Ломоносов бьет мне в спину. Старик и впрямь повеселел. Про так называемый цирк ответ очень прост. Ломоносов работает на Ивана Романова, его признание тоже имеется. Второй сын как-то передал ему ту ручку. Если будет думать, что я лежу здесь при смерти, может рискнуть вылезти из норы и попробовать добить. — Не страшно работать приманкой? И как ты вообще выжил? — строго поинтересовался Петр Петрович. — Секрет фирмы, то есть рода. «Я серьезно похож на труса?» — удивился в ответ. «Нет, ты похож на идиота». Преподаватель боевой магии покачал головой и обратился к брату. «Ты уверен, что нам стоит участвовать в цирке Строганова? У него, между прочим, тест послезавтра». «Он прав, Ваня не настолько умен. Вполне может купиться. Завтра пускай полежит здесь, в пятницу как раз выпишем». На то мы порешили. Я и Торви остались снаружи со строгим приказом никого ко мне не впускать. Смириться с вынужденным сидением в заперти помогла Валанта. Моя несравненная эльфийка притащила два пакета набитых контейнерами с горячими обедами и ужинами. И когда она только успевала? Вэл с непонятным мне наслаждением наблюдала, как я уничтожаю запас еды на большую китайскую семью, и постоянно подкладывала мне добавку. Ух, голод после регенерации действительно зверский. Тем временем по академии разносились слухи один краше другого. Наш бой с Ломоносовым обрастал все новыми и новыми подробностями. Ничего не видевшие студенты придумывали разные небылицы. Мне больше всего понравилась версия, что я перестарался с отрыванием ног Ломоносову и влетел в собственный откат. Шли жаркие споры о том, уцелел ли мой член. Моя популярность росла на глазах. Ночью ничего не произошло, да и день прошел не слишком весело. Маясь от безделья, я прочитал все отчеты, выдал несколько ценных указаний по строительству в Капотне и пообщался с Альканиэль по поводу состояния дел в Питере. Эльфийка старалась казаться непринужденной, но я знал, что ее тревожит брат. Пилотиэль постоянно говорил обо мне нехорошие вещи, и хоть формально и признал мою власть, явно не блистал верностью. Альканиэль попросила дать ей больше времени на агитацию, что я с легким сердцем разрешил. Пилотиэль не был для меня большой угрозой, пускай возится. Главное, что Донна Кровавой Рябины легко и непринужденно посадила под каблук всех питерских нелюдей, приведя их под мою власть. ППДН и так контролировался эльфами, губернатор сидел чисто для галочки у себя во дворце, называется «делай, что хочешь». Попади я в Питер, а не в Москву, жизнь была бы гораздо проще. Обязательно нужно вырваться и проинспектировать новые владения. Месяц вдумчивой организации, и у меня появится нормальная армия. От построения планов по завоеванию мира с параллельным тисканием мягкой и теплой эльфийки под боком меня отвлекло уведомление. Алатиэль вместе с еще парой темных эльфов заняли наблюдательные позиции вокруг участка, куда полиция отвезла Ломоносова. Предъявленные ему ректором обвинения вместе с моими доказательствами, к записям добавился пленник. Узнав о схваченном господине, он запел, не затыкаясь. Не оставили ему и шанса, и теперь он содержался в СИЗО в подконтрольном Радзивиллом районе. Или они так думали. В 18.00 камеры в участке отключились на 15 минут. Ломоносов резко испарился во время пересменки, и никто ничего не видел и не слышал. Алатиэль клялась мне своей кровью и душой, что он не мог пройти мимо них, и я им верил. Скорее всего, Романов телепортировал своего миньона. Не страшно. Я утоплю его семью даже без признательных показаний. Скорее всего, он на пути в Финляндию, написала в общем чате Вика. Не думаю, — возразил ей. На месте Романова я бы потребовал закончить начатое, иначе все теряет смысл. Всем полная готовность. Сети расставлены, осталось только ждать. Эх, еще бы с самим вторым хреном разобраться. Он никак не попадался ни нашим эльфийским агентам, ни, что куда обиднее, системе. Я поделился мыслями с Валанте, и она подала мне отличную идею. «Хозяин, а почему вы не пошлете по его следу ту гномку? Она несколько раз проявила себя отличной охотницей за головами». «Ха, и вправду, пускай работает». Нашел Мариску в списке контактов и скинул ей задание, подкрепив щедрой наградой в 1 000 000 рублей. «Если гномка его выполнит, сможет больше никогда не работать, если не будет слишком увлекаться покупкой спортивных машин». «Да я его из-под земли достану», — пообещала мне возбужденная девушка и сразу же отключилась. На всякий случай отправил пару темных эльфов следить за ней, чтобы вытащили в случае опасности, и предупредил Гонтона. Он, как ни странно, идею одобрил. «Всяк в пределе будет», — привычно проворчал он. «Князь, нам бы потолковать с тобой. Мне наши свояки из Петербурга жалуются. Говорят, твоя новая краля совсем им жизни не дает». «Вырвусь, поговорим», — пообещал ему. Как раз было в планах встретиться с лидерами подконтрольных мне рас. Тот же Фританиэль несколько раз просил об аудиенции, да все дела мешали. Вот разберусь с Романовым и турниром. Вечная, блин, ловушка. Постоянно возникают какие-то дела, и в часах не хватает часов. Это тебе и не моя прошлая жизнь с простым и понятным графиком тренировок и запоев. Хотел бы я вернуться? Да не в жизнь, здесь гораздо круче, несмотря на постоянный риск. Так что я продолжил следить за жизнью своей организации через интерфейс, намечая себе список дел на ближайшее будущее. Главное — снова выбить себе право покидать Академию. «Босс», — раздался голос Торви, вызвавший меня по срочной связи. «Мэри просит разрешения на прямой разговор. Говорит срочно». «Где она сейчас?» «Давно не вспоминал про Оболенскую. Предложение девушки взять ее с собой в Академию в качестве БДСМ-рабыни для укрепления собственного авторитета я отклонил. Я и так крут. К чему ей лишнее унижение?» После разговора как-то потеряла ее из поля зрения. Вика задействовала ее в наружном охранении вместе с другими сильными магами. Пробужденные орки остались в капотне. Используем, что имеется. «Не вопрос, пускай говорит. Надеюсь, не будет проситься в гарем. В последнее время меня изрядно утомили подобные просьбы». «Простите за беспокойство, господин», — смиренно начала она. «Мэри, давай без рабских заморочек. Они хороши в постели, и то не всегда. Ты сказала, дело срочное». «Я не уверена». Девушка немного помялась и, не услышав моего ответа, быстро выпалила. «Мне кажется, внизу кто-то есть. Земля как-то очень странно фонит». «В смысле, Ломоносов или Романов под землей?» «В принципе, это объясняло, как он смог пройти мимо моих темных эльфов вокруг полицейского участка». «Уверена?» «Нет, в том-то и дело. Она как-то очень странно движется. Почти незаметно. Обычно при перемещении под землей все трясется, а здесь еле уловимые нотки. Простите еще раз». «Хватит извиняться», — раздраженно сказал ей и шумно вдохнул. «Извини, ты молодец, что не побоялась рассказать, даже если их там нет. Сможешь проверить?» «Мне придется вырыть очень большую яму. Боюсь, Радзивиллам это не понравится». Обострять отношения с единственными союзниками не хотелось, так что я попросил Рыжую прислушиваться и чуть что сразу мне докладывать. Ленность и сонливость исчезли. С каждой секундой во мне крепло ощущение приближающейся движухи. «Отлично. Что-то меня реально утомлял долгий отдых. Плотно, блин, подсел на адреналиновую иглу. Второй звонок Мэри примерно в час ночи я встретил с хищной радостью. Теперь я уверена, был сильный толчок прямо из-под здания», — собранным голосом доложила она. «Они пробили пол. Нам выдвигаться к вам, господин?» «Спасибо. Предупрежден, значит, вооружен. Сам справлюсь». «Ну да, глупо. У Романова вполне мог найтись второй карандаш или что похуже, и я не выживу. Но если уж я не справлюсь, куда моим девочкам? Я ведь их всех победил. Фигня, прорвемся. Нестандартное мышление и покровительство системы рулит». Я взял Валанта на руки и медленно поднялся по воздушным ступеням. Спасибо высоким потолкам. Пришлось немного повозиться, чтобы надежно зафиксировать нас. Зато укрытие получилось надежным. Никто ведь не смотрит наверх, когда входит в комнату. Плюс алую вуаль никто не отменял. Торви дал команду не высовываться и заодно укрыть Яе. Пускай враги сделают первый ход, чтобы я получил железный повод открутить им бошки. И они не подвели. На краю мини-карты возникли две красные точки. Они медленно приближались к моей отдельной вип-палате, пока не замерли у двери. И чего ждут? Не заперто же! Почему нет охраны? Ломоносов все же не был полным идиотом. Так, наполовину. «Да кому он нужен, жалкий нищеброд?» «О, а вот этот голос мне не знаком. Будет плюс один в списке трупов». «Убей его, и получишь обещанное». «Почему сам не можешь? На меня и так всех собак спустили». В голосе Ивана послышалось столько боли, что на мгновение я ему посочувствовал, пока не вспомнил, как он пытался меня убить. «Козлы!» Его загадочный спутник ничего не ответил, и, чуть поломавшись, Ломоносов поднял руку. «Должен заметить, полностью здоровую. Интересно, его в участке подлатали или уже после?» «Ба, знакомый карандаш! Жаль, придется дать потратить». Спокойно наблюдал за тем, как плазменная волна полностью поглотила кровать со свернутым одеялом и пробила стену. Академию ощутимо тряхнуло. Послышалась сирена пожарной тревоги. «Дело сделано, уходим», — сдавленно прошипел Ломоносов. «Что ты делаешь?» «Господин передает тебе большое спасибо за службу. К его великому сожалению, тебе придется остаться козлом отпущения». Незнакомый мне маг земли выхватил еще один карандаш и взял на прицел бывшего соратника. Второй рукой он протянул ему браслет-негатор. «Надевай. Скажи, что решил сдаться после совершенной мести». «Ты с ума сошел? Я все расскажу Радзивиллам!» «Тогда ты больше никогда не увидишь свою младшую сестру. Мой господин высоко оценил ее внешние характеристики». «Мерзкий мужик. Вон как ухмыляется нехорошо». Тяжело вздохнул и неслышно приземлился позади приспешника Романова, продолжая прижимать к себе Валанте. Огненным кулаком ударил по затылку. «Какого? Мой противник просто распался на кучу песка, а красная точка на радаре стремительно двинулась прочь по коридору». «Следи за этим уродом!» — швырнул в ошалевшего Ломоносова шаровую молнию и бросился в погоню, заодно сорвав Торви и Яе. «Стой, урод, хуже будет!» Хмырь мне отчего-то не поверил. Он двигался с огромной скоростью, пытаясь затеряться на территории Академии. В коридорах собиралось все больше людей — преподаватели, охранники, любопытные студенты. Последние приветствовали меня радостными криками и побежали следом, надеясь насладиться отборным зрелищем. Осознав, что сбросить меня с хвоста не выходит, приспешник Романова сменил тактику. Банально выпрыгнул в ближайшее окно и за несколько секунд ушел под землю. Красная точка исчезла с мини-карты, разом объяснив, почему система не могла найти моего текущего злейшего врага. «Я и тащи сюда Мэри, живо!» — крикнул растерянный Кицуна. «Остальным окружить Академию тройным кольцом! Держать на прицеле все канализационные и технические люки! Если он появится в городе, я хочу знать!» Слабая надежда, но лучше, чем просто сидеть сложа руки. Не хотелось оставлять раунд за вторым хреном. Обратившаяся в молнию Яя притащила мне Мэри Оболенскую буквально за минуту. Та быстро поняла, чего я от нее хочу, припав ухом к земле. Несколько секунд, и она уверенно указала в противоположную от Москвы сторону, где начинался дремучий лес. «Все на флайеры и держаться сверху!» — сменил команду. «Мы с Мэри и я и своим ходом!» Моей рыжей рабыне требовался постоянный контакт с землей, чтобы не упустить цель. Хрен убежал довольно далеко, так что пришлось подхватить девушку на руки и побежать в указанном направлении под ускорением. Я отталкивался от стволов деревьев, перепрыгивая с ветки на ветку. Зрачки Мэри расширились, почти полностью закрыв глаза. Она мгновенно прильнула ко мне, крепко зажмурившись. «Боишься высоты? Ты же гонщица!» Получив в ответ невнятные всхлипы, я тяжело вздохнул и спустился. «Ищи его!» Коснувшись твердой земли, девушка мгновенно преобразилась и приняла охотничью стойку. Она решила больше не рисковать и встала верхом на плоский валун, толкая его силой собственного дара. Импровизированный скейтборд сносил деревья, как косилка, свежий газон и развил хорошую скорость. Видимо, Мэри очень не хотелось снова оказаться скачущей среди ветвей. «Приближаемся, он слышит нас, пытается уйти на глубину». Девушка бросилась во враг и погрузила ступни глубоко в землю, широко раздвигая руки. Земля задрожала. Меж ее ног прорезалась глубокая щель, растущая с каждой секундой. Жалобно затрещали ломающиеся деревья. Я поспешно взлетел на огненных струях, добавляя происходящему апокалиптичных ноток, пока я и просто стояла, сохраняя идеальное равновесие. «Не уйдешь!» — азартно закричала Мэри. Перед ней возник настоящий песчаный гейзер, на вершине которого вознесся убегающий хрен. Он вылетел, как пробка от шампанского, причем с таким же характерным чпоком. «Не дайте ему коснуться земли!» Моей кицуне повторять не требовалось. Она прыгнула с места и отскочила от дерева, бросившись на перерез падающему мужчине. Покрытая фиолетовым мехом рука схватила его за воротник, а когти на звериных лапах вонзились в соседний ствол. Я и застыла под прямым углом, удерживая панически размахивающего руками и ногами хрена на высоте в несколько метров. Мне осталось лишь повиснуть перед ним и скорчить зверскую рожу. «Живо говори, где прячется твой господин!» «Не отпускайте меня! Нет!» Похоже, у всех магов Земли существовал страх высоты. По моему сигналу я отпустила и поймала обмочившегося хрена через метр. «Я все скажу! Он в канализации, в заброшенных тоннелях!» «Показывай!» Развернул перед ним карту и широко улыбнулся, когда на ней возникла красная точка. «А ведь недалеко от Капотни!» «Спасибо за сотрудничество! Яэ, развлекайся!» Он ведь не думал, что я пощажу его после покушения на себя любимого. Аккуратно приземлился и, не обращая внимания на крики за спиной, набрал номер. «Привет, не разбудил?» «Ну извини, срочное дело. Мне срочно нужно спуститься под землю».